Виктор заставил себя улыбнуться. «Вы хорошие люди, а они плохие. Я уже давно борюсь с плохими людьми и не мог допустить, чтобы они вновь праздновали победу. Возможно, в этом все дело. А может, я не поверил Тьюзди, когда тот сказал, что наше положение безнадежно. Есть и третье объяснение. Я просто круглый дурак. Вы порядочный человек, Питер. И вели себя, как должно вести порядочному человеку. Вот и все, Питер. Не захваливайте меня попусту, Эмили. Мои шансы на побег были невелики, и, возможно, это меня и остановило. Но вы влезли в ловушку, потому что вернулись, чтобы помочь Тьюзди. Вы могли этого не делать. Вы ничего ему не должны, так же, как и Линди. Но вам не безразлична участь даже незнакомых вам людей. Ой, я не пытаюсь превращать вас в героя, Питер. Суть в том, что сегодня остается все меньше и меньше людей, которые могут принять к сердцу беду соседей, даже лучших друзей. Этим дьяволам наверху плевать на всех и вся. Людская боль доставляет им радость. Может, мы отстали от времени, Питер, и мир, в котором, как нам кажется, мы живем, уже в прошлом? Если так, то какая разница, что случится со мной? Ее голос дрогнул. А если Тьюзди не выживет, то и мне нечего задерживаться на этом свете. Глава вторая. В комнате было тихо, прохладно. Эмили подтянула одеяло под самый подбородок Тьюзди и сидела на кровати, покачиваясь взад-вперед. Из крана капала вода. Питера теперь уже не волновали мотивы, приведшие его на гору. Главное заключалось в том, что сейчас он здесь на одной ноге, а двое убийц готовятся к атаке. У пленников лишь 8 патронов. А у Крамера и Телицки неограниченные запасы оружия. И как знать, что они предпримут? Ворвутся через дверь, через одно из 4 окон кухни, через окно над кроватью Тьюзди или через гараж, где стоял никому не нужный ягуар. Рядом с кроватью Питер заметил свисающий шнур от штор. «Если задернуть шторы, — подумал он, — комната погрузится в полумрак, но нас не будет видно снаружи, и бандиты не смогут подстрелить нас через окно». И тут же ему в голову пришла мысль о том, что можно закрыть шторы и на кухне, а кроме того запереть гаражные ворота. Тогда Крамеру и Телицки для нападения останется лишь дверь, ведущая на верхние этажи. Да, шторы не защитят от пуль. Но стрелять бандитам придется наугад. А чтобы раздвинуть шторы, надо разбить стекла, влезть на подоконник, что невозможно сделать, не привлекая внимания. Бандиты не знают, насколько тяжело ранен Тьюзди, но им известно, что стрелок он отменный. Они не знают, как хорошо владеет оружием Питер, но наверняка, памятуя о том, чего он добился голыми руками, думают, что неплохо. «Линда», — позвал Питер, — «доберитесь вдоль стены до окна и задвиньте шторы». Линда ответила ничего не выражающим взглядом, но приказание выполнила. Потянула за шнур и зашторила окно. Тьюзди глухо застонал, словно изменение освещения повлияло на его самочувствие. Питер поделился с женщинами намеченным планом.